Затем продолжаю о главном. Татьяна Павловна, подхватив меня, посадила на извозчика и привезла к себе, немедленно приказала самовар и сама отмыла и очистила меня у себя в кухне. В кухне же громко сказала мне, что в половине двенадцатого к ней будет сама Катерина Николаевна, как еще давеча они условились обе, для свидания со мной. Вот тут-то и услышала Марья. Через несколько минут она подала самовар, а еще через две минуты, когда Татьяна Павловна вдруг ее кликнула, она не отозвалась. Оказалось, что она зачем-то вышла. Это я прошу очень заметить читателя. Было же тогда, я полагаю, без четверти 10 часов. Хоть Татьяна Павловна и рассердилась на ее исчезновение без спросу, но подумала лишь, что она вышла в лавочку и тут же пока забыла об этом. Да и не до того нам было. Мы говорили без умолку, потому что было о чем. Так что я, например, на исчезновение Марии совсем почти и не обратил внимания. Прошу читателя и это запомнить. Само собой, я был как в чаду. Я излагал свои чувства, а главное, мы ждали Катерину Николаевну, и мысль, что через час я с нею наконец встречусь, и еще в такое решительное мгновение в моей жизни, приводила меня в трепет и дрожь. Наконец, когда я выпил 2 чашки, Татьяна Павловна вдруг встала, взяла со стола ножницы и сказала: «Подавай карман, надо вынуть письмо, не при ней же взрезывать». «Да!» — воскликнул я и расстегнул сюртук. «Что это у тебя тут напутано? Кто зашивал?» «Сам, Татьяна Павловна». «Ну и видно, что сам. Ну вот оно». Письмо вынули. Старый пакет был тот же самый, а в нем торчала пустая бумажка. «Это что ж?» — воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее. «Что с тобой?» Но я стоял уже без языка, бледный, и вдруг в бессилии опустился на стул. Право, со мной чуть не случился обморок. «Да что тут еще?» — завопила Татьяна Павловна. «Где ж твоя записка?» «Ламберт!» — вскочил я вдруг, догадавшись и ударив себя по лбу. Торопясь и задыхаясь, я ей все объяснил. И ночью Ламберта, и наш тогдашний заговор. Впрочем, я ей еще вчера признался об этом заговоре. «Украли! Украли!» — кричал я, топоча по полу и схватив себя за волосы. «Беда!» — решила вдруг Татьяна Павловна, поняв, в чем дело. Который час? Было около 11. «Эх, нету Марии! Марья! Марья!» «Что вам, барыня?» — вдруг отозвалась Марья из кухни. «Ты здесь? Да что ж теперь делать? Полечу я к ней! Эх ты, Рохля, Рохля!» «А я к Ламберту!» — завопил я. «И задушу его, если надо!» «Барыня», — пропищала вдруг из кухни Марья, — «тут какая-то вас очень спрашивает». Но она еще не успела договорить, как какая-то стремительно с криком и воплем ворвалась сама из кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены в полной подробности. Сцена была обман и подделка, но должна заметить, что сыграла ее Альфонсинка великолепно. С плачем раскаяния и с неистовыми жестами она затрещала, по-французски, разумеется, что письмо она тогда взрезала сама, что оно теперь у Ламберта, и что Ламберт вместе с этим разбойником, с этим нуах, с этим черным человеком, хотят зазвать мадам ля женераль, генеральшу, и застрелить ее сейчас, через час, что она узнала все это от них, и что вдруг ужасно испугалась, потому что у них увидела пистолет, ле пистоле, и теперь бросилась сюда к нам, чтобы мы шли, спасли, предупредили, с этим нуах. Одним словом, все это было чрезвычайно правдоподобно. Даже самая глупость некоторых Альфонсинкиных разъяснений усиливала правдоподобие. «Какой ом нуар!» — прокричала Татьяна Павловна. «Тиан, j'ai oublié son nom. Un homme affreux, tiens, Версилов!» «Ах, я забыла, как же его зовут. Ужасный человек. Да, Версилов». «Версилов быть не может!» — завопил я. «Ах, нет, может!» — взвизгнула Татьяна Павловна. «Да говори ты, матушка, не прыгая, руками-то не махай! Что ж они там хотят? Растолкуй, матушка, толком! Не поверю же я, что они стрелять в нее хотят!» Матушка растолковала так. Нота бена, все была ложь, предупреждаю опять. Версилов будет сидеть за дверью, а Ламберт, как она войдет, покажет ей «cette lettre» — это письмо. Тут Версилев выскочит, и они ее «О, ils feront leur vengeance!» «О, они совершат свое мщение!» что она, Альфонсинка, боится беды, потому что сама участвовала, а сет-дам ля женераль непременно приедет сейчас, сейчас, потому что они послали ей с письма копию, и та тотчас увидит, что у них в самом деле есть это письмо, и поедет к ним, а написал ей письмо один Ламберт, а про Версилова она не знает, а Ламберт рекомендовался как приехавший из Москвы от одной московской дамы «une dame de Moscou». Нота Бене, Мария Ивановна. «Ах, тошно мне! Ах, тошно мне!» — восклицала Татьяна Павловна. «Совеля! Совеля!» «Спасите ее! Спасите!» — кричала Альфонсинка. Уж, конечно, в этом сумасшедшем известии даже с первого взгляда заключалось нечто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что в сущности все было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить, и с чрезвычайной вероятностью, что Катерина Николаевна, получив приглашение Ламберта, заедет сначала к нам, к Татьяне Павловне, чтобы разъяснить дело. Но зато ведь это могло и не случиться, и она прямо могла проехать к ним, а уж тогда она пропала. Трудно было тоже поверить, чтобы она так и бросилась к неизвестному ей Ламберту по первому зову. Но опять и это могло почему-нибудь так случиться. Например, увидя копию и удостоверившись, что у них в самом деле письмо ее, а тогда все та же беда. Главное, времени у нас не оставалось ни капли, даже чтоб рассудить. А Версилов ее зарежет. Если он унизил себя до Ламберта, то он ее зарежет. Тут двойник, — вскричал я. Ах, этот двойник, — ломала руки Татьяна Павловна. «Ну, нечего тут», — решилась она вдруг. «Бери шапку, шубу и вместе марш. Вези нас, матушка, прямо к ним». «Ах, далеко! Марья, Марья! Если Катерина Николаевна приедет, то скажи, что я сейчас буду, и чтоб села и ждала меня. Если не захочет ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я так велела. 100 рублей тебе, Марья, если сослужишь службу». Мы выбежали на лестницу. Без сомнения, лучше нельзя было и придумать, потому что, во всяком случае, главная беда была в квартире Ламберта. А если в самом деле Катерина Николаевна приехала бы раньше к Татьяне Павловне, то Марья всегда могла ее задержать. И однако Татьяна Павловна, уже подозвав извозчика, вдруг переменила решение. «Ступай ты с ней», — велела она мне, оставляя меня с Альфонсинкой, — «и там умри, если надо, понимаешь? А я сейчас за тобой, а прежде махну-ка я к ней». «Авось застану, потому что как хочешь, а мне подозрительно». И она полетела к Катерине Николаевне. Мы же с Альфонсинкой пустились к Ламберту. Я погонял извозчика и на лету продолжал расспрашивать Альфонсинку. Но Альфонсинка больше отделывалась восклицаниями, а, наконец, и слезами. Но нас всех хранил Бог и уберег, когда все уже висело на ниточке. Мы не проехали еще и четверти дороги, как вдруг я услышал за собой крик. Меня звали по имени. Я оглянулся, нас на извозчике догонял Тришатов. «Куда?» — кричал он испуганно. «И с ней, с Альфонсинкой!» «Тришатов!» — крикнул я ему. «Правду вы сказали, беда! Еду к подлецу Ламберту! Поедем вместе, все больше людей!» «Воротитесь! Воротитесь сейчас!» — прокричал Тришатов. «Ламберт обманывает, и Альфонсинка обманывает. Меня Рябой послал, их дома нет. Я встретил сейчас Версилова и Ламберта. Они проехали к Татьяне Павловне, они теперь там». Я остановил извозчика и перескочил к Тришатову. До сих пор не понимаю, каким образом я мог так вдруг решиться. Но я вдруг поверил и вдруг решился. Альфонсинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и уж не знаю, поворотила ли она за нами или отправилась домой, но уж я ее больше не видал. На извозчике Тришатов, кое-как и задыхаясь, сообщил мне, что есть какая-то махинация, что Ламберт согласился было с Рябым, но что Рябой изменил ему в последнее мгновение и сам послал сейчас Тришатова к Татьяне Павловне уведомить ее, чтоб Ламберту и Альфонсинке не верить. Тришатов прибавил, что больше он ничего не знает, потому что Рябой ему ничего больше не сообщил, потому что не успел, что он сам торопился куда-то и что все было наскоро. «Я увидел, — продолжал Тришатов, — что вы едете и погнался за вами. Конечно, было ясно, что этот Рябой тоже знает все, потому что послал Тришатова прямо к Татьяне Павловне, но это уж была новая загадка. Но чтоб не вышло путаницы, Я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже в последний раз забегу вперед.